Глава 18. Глазами летучей мыши я впервые увидел, как Иван Черепанов дрогнул. Мой соратник сжался от ужаса, осознав, что с ним собирается сотворить личником. Плохи дела. Если я сейчас же не вмешаюсь, Черепанова прикончат. Его энергия пополнит запас маны Никона, а мертвое тело Ивана присоединится к армии мертвых моего заклятого врага. К армии мертвых. Ведь я могу натравить на него такую же армию. Это поможет мне выиграть время. Правда, энергии придется затратить в 100 раз больше, поскольку направлять ману через летучую мышь — дело непростое. «Ты не ведаешь, что творишь!» — закричал Иван. «Я мог бы служить тебе, лич! Неужели наполнять магией свою гнилую тушку тебе важнее, чем иметь сильных союзников?» Черепанов до последнего пытался следовать плану, переубеждал Никона, но я понимал, что это бесполезно. Никон до ужаса упертый тип. Если раньше он считался только со мной, то теперь уже никого не считает своей преградой. Я устремил свою магию в Калининское кладбище. Созданная с помощью теней летучая мышь с трудом выдерживала нагрузку. Слишком уж мощным был поток маны. Половина кладбища поднялась, ходячие мертвецы зашагали к Никону со всех сторон. Один из скелетов, выбравшихся из-под земли, испортил ритуальный круг под Иваном, чем спас ему жизнь. Еще немного, и мой соратник отдал бы жизнь бессмертному личу. «О-о-о!» — пропел Никон. «Так я и думал. Это ты, вселяющий страх. Узнаю твою магию. И что? Это все, что ты можешь мне противопоставить? Жалкое зрелище!» «Жалкое, значит, Никон. Хорошо. Сам напросился. Я усилил магический поток и заставил подняться вторую половину кладбища. Армия мертвых окружила Никона и взяла его в тиски. Лич не мог даже пошевельнуться. Я застал его врасплох. Теперь он сможет выпутаться, только если отберет у меня контроль над мертвыми. Я сам позволю ему это сделать, но чуть позже. Перед этим мне нужно спасти Черепанова. Последние капли своей маны я отдал другим летучим мышам, и они начали делиться. Через 5 секунд 2 теневых фамильяра превратились в целую стаю. Они облепили Ивана со всех сторон, подхватили парня за одежду и подняли в воздух. Никон с истошным воплем вырвался из толпы окруживших его мертвецов и выстрелил в Ивана зеленым лучом темной магической энергии. Его атака убила треть моих летучих мышей, но оставшимся все равно удалось унести Черепанова за пределы кладбища. «За ним! За ним!» — повторял Никон, забирая у меня контроль над мертвецами. Но было уже слишком поздно. Летучие мыши набирали скорость и несли Ивана в город. Там мертвецы Никона моего соратника найти не смогут. Я отсоединился от сознаний фамильяров и устало рухнул на кровать. План провалился. Внедрить Ивана в организацию Никона не удалось. Придется действовать по-другому. Нужен альтернативный план, и, кажется, я уже догадываюсь, как можно поступить. Я стравлю своих врагов друг с другом. Это ослабит обе стороны. Завтра же займусь этим делом. Мой телефон зазвонил. Видимо, Иван смог успешно приземлиться далеко за кладбищем. «Не ранен?» — спросил я, как только снял трубку. «Ну, Константин, и подкинул же ты мне задачку!» — с трудом выдохнул Черепанов. «Я еще никогда не был так близок к смерти». «Хоть ничего и не вышло, я все равно заплачу тебе за риск», — уверил Черепанова я. «Не переживай, Никон не сможет выйти на тебя». «С чего ты это взял?» «С того, что его одурманило присутствие моей магии. Будь уверен, он уже про тебя забыл. Я его главная цель, так что охотиться он будет только на меня». «Ладно, владыка», — — усмехнулся Черепанов. «Спасибо за веселую ночку. Конец связи». Иван отключился, а я улегся на кровать и скрестил руки на груди, как это обычно делают покойникам. В этой позе темные каналы особенно хорошо раскрывались. «Ну, держись, Никон, скоро тебя ждет очень большой сюрприз». Утром в фойе особняка я столкнулся с Романом. Мы взглянули друг на друга так, будто встретились впервые. Старший брат не общался со мной с тех пор, как я спас его в ночь Красной Луны, и, судя по его взгляду, он начал что-то подозревать. Работа в бюро приучила Романа чувствовать темную магию. Ранее его ослеплял тот факт, что я его брат. Он был уверен, что я запечатан окончательно и бесповоротно. Но интуиция подсказывала мне, что он увидел или услышал, как я спас ему жизнь той ночью. А значит, он уже подозревает, что я снял с себя печать и вовсю пользуюсь темной магией. Вопрос только в том, станет ли он докладывать об этом в бюро. «Костя!» — расплылся в улыбке он и крепко меня обнял. «Вернулся все-таки солдат. Я боялся, что отец тебя до самого Калининграда протащит. Слышал, что ты там отличился. Ну что, много чего повидал на фронте?» «Вкратце и не расскажешь», — ответил я. «Лучше скажи, как ты себя чувствуешь. Последний раз, когда я тебя видел, ты выглядел не лучше мертвеца». «Чертовы мутанты!» — выругался Роман. «Чуть не разорвали меня той ночью. Но благодаря тебе меня поставили на ноги. Мне сказали, что это ты поторопил лекарей бюро, чтобы они забрали меня в госпиталь вне очереди». «Да, я тогда был в ярости из-за того, что тебя решили оставить без внимания», — кивнул я. «Но это ведь не все, да?» — нахмурился он. «Мать и Валерка молчат, но я точно помню, что это ты достал меня из той школы. Ведь там был очень мощный мутант. Все члены моего отряда погибли. Скажи, это был предсмертный бред, или это правда ты спас мне жизнь той ночью?» Я видел по глазам Романа, что он и сам знает ответ. Если буду лгать, это лишь усугубит наши отношения. Лучше сказать прямо. «Да, Ром, это был я. Сразу после твоего звонка я рванул к тебе на выручку. По-другому я поступить не мог». «Ясно», — вздохнул он. «Спасибо тебе, Кость. Я твой должник». И в этой короткой фразе было скрыто немало смыслов. Он все понял, догадался, что темная магия вновь пробудилась в моем теле. Но намекнул, что никому об этом не скажет. Продолжит дальше делать вид, что я запечатанный. «Можешь быть уверен, брат», — сказал я. «Я смогу защитить нашу семью, если потребуется». «И не будешь для нее угрозой?» «Нет», — коротко ответил я. И этого Роману хватило. «Рад, что мы с тобой поговорили», — улыбнулся он. «Только мне снова нужно возвращаться на работу. 2 часа назад выписался из госпиталя, но отдыхать больше некогда. Как говорится, труба зовет». «Подожди», — остановил его я. «Подбрось меня до своего штаба». «Чего?» — удивился Роман. «Зачем тебе туда?» «Хочу посетить собрание запечатанных, а то Анатолий Юрьевич уже очень давно не слушал моих исповедей», — усмехнулся я. «Калугин, что ли?» — вскинул брови Роман. «Да он уже, наверное, забыл, что ты вообще к нему когда-либо ходил. Между прочим, он сам запечатанный. Просто раньше он был агентом бюро, поэтому ему позволили остаться в качестве консультанта. На задание он уже не ездит, только оказывает поддержку тем, кто лишился темного источника». «Так он запечатанный? Удивительно. В нем я темного начала даже не почувствовал. Неплохо он себя контролирует. Что ж, в любом случае это не помешает мне осуществить ранее задуманный план. С помощью Калугина я подкину Никону новых проблем». Роман подвез меня до здания бюро. Ранним утром собрания не проводились, поэтому с другими запечатанными я встретиться не мог. Тем лучше. Этот разговор с Калугиным мне лучше провести один на один. Я добрался до зала собраний, завернул за угол и оказался перед дверью кабинета Калугина. «Да-да, войдите!» — крикнул он, услышав мой стук. «Добрый день, Анатолий Юрьевич!» — поприветствовал Калугина я. «Помните меня?» «Как же!» — прищурил глаза он. «Владыкин!» «Странно, но мою фамилию он произнес с ноткой ненависти. Интересно, он до сих пор злится из-за той сцены, которую я устроил на собрании, или у него появились другие причины испытывать ко мне неприязнь?» «Чем обязан, Константин?» — поправив очки, спросил он. «На собрание выходить перестали. Запечатавший вас агент Зубов отказывается верить, что на ваше поведение стоит обратить внимание. Если честно, я даже не уверен, что нам имеет смысл общаться». «Анатолий Юрьевич, прекратите ломать комедию», — отмахнулся я. «У меня к вам серьезное дело. Я ведь уже говорил ранее, что темная магия так и норовит взять надо мной верх». «Только не надо снова рассказывать мне эту богохульную ересь», — воскликнул он. «Так вот», — проигнорировал его я, — «я узнал, в чем причина этих вспышек. На самом деле моя печать в полном порядке. Просто все это время меня пытался взять под контроль могущественный некромант». «Некромант?» — не поверил моим словам Калугин. «А если точнее лич», — заявил я, с трудом сдержав улыбку. «Это мерзкое создание поселилось в склепах Калининского кладбища. Каждую ночь он пытается призвать меня к себе, обещает снять печать и даровать могущество. Анатолий Юрьевич, я больше никому не могу об этом рассказать. Другие агенты могут решить, что я сошел с ума. Прошу, предпримите что-нибудь». Калугин не знал, что мне ответить. Я догадывался, какой водоворот мыслей поднялся в его голове. Мне удалось убедить его, что все это время моя магия не представляла никакой угрозы. А теперь еще я дал ему шанс выслужиться перед старшими агентами и донести на появившегося в Санкт-Петербурге лича. Лича! Поимка такого существа равноценна аресту 10 высших некромантов. «Спасибо за информацию, Константин», — задумчиво ответил Калугин. «И я подумаю, что с этим можно сделать». Больше консультант мне ничего не ответил. Не прощаясь с Анатолием Юрьевичем, я покинул здание штаба и направился домой. Сомнений насчет того, что он передаст информацию вышестоящим, у меня не было. Калугин точно не упустит возможность показать свою пригодность начальству. Человек, который потерял все из-за темной магии, обязательно попробует с помощью этой же магии возвыситься вновь. Анатолий Юрьевич Калугин запер свой кабинет на ключ, закрыл все окна и только после этого набрал своего старшего коллегу. «Да, Анатолий, в чем дело?» — ответил Зубов. «Федор Ильич, у меня для вас новости», — произнес Калугин. «На Калининском кладбище затаился лич». «Лич?» — воскликнул Зубов. «Источник надежный? Погоди, Калугин, ты откуда вообще это узнал?» «Надежный, Федор Ильич», — улыбнулся Калугин. «Это мне рассказал один из моих подопечных. Запечатанный слышал его голос». «Кто?» — требовательно спросил Зубов. Калугин почувствовал грядущий момент своего триумфа. Вот-вот он убьет двух зайцев одним выстрелом. Даст наводку на лича и докажет, что Константин Владыкин за счет своей связи с темными магами представляет опасность для общественности. «Тот, кого вы запечатали, Федор Юрьевич», — ответил Калугин. «Константин Владыкин». Зубов долго молчал. Калугин в нетерпении метался по кабинету туда-сюда, ожидая ответа коллеги. «Видимо, Зубов шокирован», — думал он. «Ты опять взялся за старое?» — неожиданно рявкнул Зубов. «Я тебе тысячу раз говорил, Толя, на Владыкине стоит мощнейшая печать. Я в нее половину своих сил вложил, черт тебя подери!» «Федор Ильич, клянусь!» — испугался Калугин. «Это чистая правда. Мне передали, что на Калининском кладбище лич. Это ведь обязательно нужно проверить. А вдруг правда?» «Проверим», — ответил Зубов. «Только заканчивай наговаривать на Владыкина. Я скорее поверю, что это с тобой связался Лич, чем с ним. На тебе стоит менее совершенная печать. Все, Толь, на днях отправлю туда людей. До связи!» Зубов бросил трубку. Анатолий Калугин долго смотрел в экран своего телефона, пытаясь стерпеть оскорбление, которое нанес ему старший коллега. А потом разбил телефон об стену и с бешеным ревом перевернул свой письменный стол. «Мразь!» — заорал он. «Вшивый ублюдок!» Калугин устал. Никто из бывших коллег не воспринимал его всерьез. После того, как его запечатали, каждый считал необходимым его унизить и притеснить. Консультант взял себя в руки и усилием воли заставил успокоиться. Ему на ум пришла другая идея. «Слабая печать, значит, у меня. Лично на Калининском кладбище», — прошептал он себе под нос. «Хорошо, тогда я сам схожу к нему». Около особняка Владыкиных стоял незнакомый автомобиль. Странно, мне никто не говорил, что к нам приедут гости. В фойе никого не было, Валера и Селестия не трубили о надвигающейся угрозе. Уже хорошо. Значит, ни темные маги, ни другие злоумышленники нашей семье не угрожали. Из столовой были слышны голоса. Я прошел в обеденный зал и обнаружил, что за столом сидят три человека. Моя мать, неизвестный мне мужчина, и Елизавета Платицына, девушка, с которой я когда-то повздорил на мосту. Однако вскоре она доказала верность своему клану, сообщив мне о готовящемся покушении против моего отца. Хотя, кажется, этого мужчину мне тоже доводилось видеть. Он был в числе гостей на нашем балу. Но значит, что это вассал нашей семьи. «О, Константин!» — обрадовалась мать. «Ты вовремя. Вы с Романом уехали так рано, что я даже не смогла тебя предупредить. У нас гости. Думаю, ты уже с ними знаком». «С Елизаветой точно», — улыбнулся я, а затем обратился к мужчине. «А вот с вами мне еще не доводилось общаться». Высокий, широкоплечий мужчина в военной форме вышел из-за стола и, хромая, пошагал мне навстречу. Вместо ноги у него был металлический протез. Учитывая, что происходит на Западном фронте, нетрудно догадаться, как он потерял правую голень и стопу. «Добрый вечер, Константин», — улыбнулся он. «Ваш отец нас так и не представил друг другу. Я Станислав Георгиевич Платицын, граф и вассал вашего отца». «Очень приятно, Станислав Георгиевич». Я пожал ему руку, после чего мы присели за стол. Елизавета странно смотрела на меня, совсем не так, как она это делала ранее. Никакой агрессии или раздражения, только заинтересованность. «До нашей семьи дошли слухи, что ты был на фронте», — не удержалась она. «Это правда?» «Да, пришлось поучаствовать в войне с Прибалтийским союзом», — ответил я. Мне было неизвестно, что успели рассказать Платицыным, поэтому я старался отвечать сдержанно. «Говорят, вы проявили себя как настоящий герой, Константин», — улыбнулся Станислав Георгиевич, разливая вино. «Простите за любопытство, но что там было?» Мужчина испил вина и вытер густые курчавые усы салфеткой. Я не мог не обратить внимания, что Лиза обращалась ко мне на «ты», а ее отец на «вы». Странная тенденция. Станислав мог бы и научить свою дочь манерам. «Ничего особенного», — ответил я. «Мне повезло вовремя заметить темного мага, который проник на нашу территорию. Я сообщил об этом отцу. Потом началась битва, подстрелил пару вражеских солдат, вот и все». «Скромность!» — улыбнулся Платицын. «У вас с отцом это общая черта». «Наверняка ты сделал куда больше, чем рассказываешь», — вмешалась Лиза. «Может, все-таки откроешься? О, а еще лучше, если ты сделаешь это на камеру. Я выложу блог о...» «Лиза!» — прикрикнул отец. «Повежливее, мы в гостях». «Прости, отец», — опустила голову девушка. Тему войны быстро прикрыли, и остаток ужина мы беседовали на светские темы. О политике, экономике, о делах нашего клана, которым в отсутствие отца управлял я. На улице уже стемнело, и гости начали готовиться к отъезду. Но Станислав Платицын захотел поговорить со мной на еще одну тему, которую озвучить на ужине он явно не мог. «Константин, вы позволите переговорить с вами с глазу на глаз?» — спросил он. «Я бы побеседовал с вашим отцом, но раз уж его нет...» «И появится он не скоро», — кивнул я. «Конечно, Станислав Георгиевич, пройдемте за мной». Я провел графа Платицына в кабинет отца. Без надобности в эту комнату я старался не заходить, но общаться с вассалом в спальне было бы не к месту. «О чем вы хотели со мной поговорить?» — перешел к делу я. Станислав резко изменился в лице. Было заметно, что он сомневался, стоит ли начинать этот разговор или нет, но сдержать себя он уже не мог. «Вы очень влиятельный человек, Константин», — издалека начал он. «Поэтому я не могу не сообщить вам о том, что в Санкт-Петербурге имеется, скажем так, сообщество влиятельных людей». «Конкретнее, Станислав Георгиевич, о чем вы говорите?» — поинтересовался я. «Хотелось бы, чтобы этот разговор остался между нами», — уточнил он. «Просто, сами понимаете, ваш отец может неправильно понять, если я скажу, что вступил в общество дворян, которые не поддерживают нашего императора. Но вы человек молодой, я уверен, что вы сможете понять мою позицию». «Этот разговор уже плохо пахнет». «Не хотите присоединиться к нам, Константин?» — спросил, наконец, Платицын. «Пахнет предательством Родины».